Она сделала паузу. — Вы невиновны в смерти тети Депп. Я прошу простить меня за то, что я сказала. Она вздохнула с таким трудом, как будто выполнила неимоверно тяжкий долг. — Вы проделали весь путь сюда только для того, чтобы сказать мне это? — спросил я. — Да. Меня мучило, что я была так несправедлива. — Кэт. — Дорогая моя Кэт, — сказал я, и в душе моей стал рассеиваться мрак. — Я отдал бы все на свете за то, чтобы это был не дядя Джордж. Поверьте мне. Я пристально посмотрел ей в лицо. — Вы что-нибудь ели сегодня? — Нет, — тихо ответила она. — Надо позавтракать, — сказал я, и, не давая ей времени отказаться, взял ее за руку и повел в закусочную. Там я наблюдал, как она ела, сначала едва прикасаясь к пище, а потом с внезапно проснувшимся аппетитом, как краски жизни постепенно возвращались на ее лицо, и слабый отзвук прежней веселости зазвучал в ее голосе. Она взяла вторую порцию пирога с мясом и сказала вдруг дружеским тоном: «А вы?» Я сказал: «Мне надо скакать. Да, я знаю, я читала газету. Безнадежный, так ведь?» — спросила она между глотками. «Да», — сказал я. «Будьте осторожны, хорошо? Обещаете?» «Он ведь еще не очень наработан, как говорит Пит». Я взглянул на нее с восхищенным изумлением, и она густо покраснела. — Кэт, — сказал я. — Я думала, что вы никогда не простите мне эту ужасную грубость. Я провела самую страшную неделю в моей жизни, раскаиваясь в каждом слове, которое сказала. Но зато, наконец, я поняла, как я отношусь к вам. Я пыталась говорить себе, что буду счастлива, если больше никогда не увижу вас, а вместо этого становилась все более и более несчастной. Я думала, что вы никогда не захотите видеть меня после всего, что было в Брайтоне. Я подумала, что лучше мне самой приехать, если вы должны знать, что я раскаялась, и сказать вам это, чтобы посмотреть, как вы станете реагировать. А как я, по-вашему, должен был реагировать? Я подумала, что вы, может быть, задерете нос и обдадите меня ледяным холодом, и я бы не стала винить вас за это. Она, забыв о хороших манерах, отправила в рот корку от пирога. — Хотите выйти за меня замуж, Кэт? — спросил я. Она ответила «да» с набитым ртом и продолжала резать пирог. Я терпеливо ждал, пока она покончит с пирогом и печеньем. — А когда вы в последний раз ели? — спросил я после того, как она, наконец, положила салфетку. — Не помню. Она посмотрела на меня с выражением новой радости и скрытой под нею старой печали, и по этому ее выражению, а также потому, что она сказала о безнадежном, первая забота, которую она проявила о моей безопасности — я понял, что она действительно возмужала. Я сказал: «Мне хочется поцеловать вас». «На ипподромах не предусмотрено удобств для женихов и невест», — ответила она. «Здесь только лошадиные фургоны». «У нас всего 10 минут», — сказал я. «Я участвую во второй скачке». Мы забрались в лошадиный фургон Пита. Я сжал ее в своих объятиях, и на этот раз губы Кэт ответили мне. 10 минут пролетели, как 1 секунда. Я промчался в весовую и надел свои цвета, оставив несколько ошарашенную и не отрицавшую этого Кэт на скамейке на самом санцепеке. Я скакал в первый раз с тех пор, как закончилось дело дяди Джорджа. Я беспокойно огляделся в раздевалке, всматриваясь в хорошо знакомые лица и не желая верить, что кто-нибудь из них мог служить причиной смерти Джо. Может быть, Лодж прав, просто я не хотел этого знать. Подсознательно. Мне ведь нравился когда-то и сам дядя Джордж. И теперь у меня не хватает духа видеть, как чья-то дружелюбная маска будет сорвана —